Положение в гроб. Кто строил тесный дом такой? Могильною лопатой. Доволен путь желез немой. Квартирой небогатой. Так почему же зал стоит? Без мебели убого. Он брал при жизни все в кредит, и кредиторов много. Он брал при жизни все в кредит, и кредиторов много. Он брал при жизни все в кредит, и кредиторов много. Простерто тело. Дух бежать готов. Я покажу кровавую расписку. Но много средств есть ныне и ходов у черта. Душу, чтобы отнять без риску. Путь старый труден, много там тревог. На новом знать нас не хотят. Досада. Что прежде я один исполнить мог, на то теперь помощников мне надо. Да, плохо нам, во всем мы стеснены. Обычай древний, право старины, все рушилось, утрачена опора. С последним вздохом прежде влетал на волю дух я, цап-царап. Хватал его, как мышь, и не было тут спора. Теперь он ждет, не покидает он противное жилище, труп постылый, пока стихии враждующие силы его с позором не погонят вон. И день, и ночь гнетет меня тревога. Где? Как? Когда? Вопросов гадких много. И точно ли? Сомнений есть и в том. Смерть старая уж не разит, как гром. Глядишь на труп, но вид обманчив. Снова недвижное задвигаться готово. Мефистофель делает фантастические заклинательные жесты, означающие приказания. Удвойте шаг! Спешите, господа! Рогов прямых, рогов кривых немало у нас. Вы, черти старого закала, пасть адову, несите мне сюда. Постей у ада, правда, много, много, и жрут они по рангам, по чинам, но в будущем все это слишком строго распределять не нужно будет нам. Слева раскрывается страшная адская пасть. Клыки торчат, со свода истекает ярясь. Бурливо пламени поток, а сзади город огненный сверкает, в пожаре вечном страшен и высок. Огонь со дна бьет до зубов, у края подплыв стремятся грешники уйти, но вновь их Зев глотает, посылая на страх и муки жаркого пути. В углах там много страшного таится. Каких страстей и ужасов там нет. Пугайте грешных. Все-таки им мнится, что эти страхи только ложь и бред. Мефистофель обращается к толстым бесам с короткими прямыми рогами. Вы, плуты, краснощеки и пузаны, взращенные на сере и огне с недвижной шеей, толстые чурбаны, смотрите вниз, как фосфор в глубине, не светится ли душа? Да будьте мне ее одну крылатую психею. Все остальное только червь дрянной. Своей печатью я ее запечатлею и в вихре огненном помчу ее с собой. Вам, толстяки, теперь одна забота. От низших сфер не отводите глаз. Как знать? Быть может, ей придет охота себе приюта там искать как раз. В пупке ей любо жить. Так наблюдайте, и через него ей выскользнуть не дайте. Мефистофель обращается к худощавым бесам с длинными кривыми рогами. А вы, гиганты, рослые шуты, тамбур-мажоры, воздух! Вверх смотрите, расправьте руки, когти навострите, не дайте ей вспорхнуть до высоты, ей в старом доме. Жутко, нет сомнений, что к небесам взлететь желает гений. Сверху сияние. Небесное воинство. Вестники рая. Небо сыны. Противных звуков сверху бормотание, и ненавистный свет не сходит к нам. Мальчишек и девчонок причитание, по вкусу лишь святошам и ханжам. Вы знаете, как гибель замышляли людскому роду мы в проклятый час. Все злейшее, что мы осуществляли, ханжи, нашло сочувствие у вас. Предательски подкрались, простофили, так обирали нас они не раз. Оружием нашим нас же проводили такие ж черти под покровом ряс. Здесь проиграть навеки стыд. У гроба держитесь крепко и смотрите в оба. хор ангелов рассыпает розы. Мефистофель обращается к бесам. Что жметесь? Разве так в аду у нас ведут себя? Пусть сыплют розы кучи на место все и слушать мой приказ. Цветочками, как будто снежной тучи, хотят они засыпать ад кипучий. Дохните лишь, засохнет все сейчас. Ну, дуйте ж, поддувало. Будет, будет. Один ваш чад поблекнуть все принудит. Не так свирепо. Полно будет с вас. Довольно. Эк, как пасти растянули. Вы чересчур усердно вздохнули. Ни в чем нет меры у моих ребят. Цветы не только сохнут, уж горят, летят и жгут нас силой ядовитой. Сплотитесь, станьте крепкою защитой, слабеют черти. Весь их гнев остыл, проник в их сердце чуждый нежный пыл. Любовь Стыдься! Стыд! Болваны и канальи! Мои все черти вверх ногами стали! Летят мои уроды кувырком! И в ад кромешный шлепаются задом! Купайтесь же в огне вы поделом! Я здесь стою, расставшись с этим стадом. Мефистофель отбивается от летающих роз. Отвяжись, блудящий огонек. Схвачу тебя, ты грязи лишь комок. Что вьешься в круг? Ух, шею мне без меры жжет что-то. Будто жар огня и серый. Пылает сердце, печень и башка. Вот сверхчертовский элемент. Досада. Язвит гораздо злей, чем пламень ада. Недаром ваша скорбь так велика, несчастные влюбленные. Вы шею себе готовы из-за пустяка свернуть, следя за милою своею. Не то же ли со мной? Зачем туда невольно я смотрю? Ведь между нами заклятая старинная вражда. Всегда на них враждебными глазами смотрел я. Или я попал во власть чужому чувству? Милые ребята, я рад вас видеть, негой грудь объята. Зачем же вас не в силах я проклясть? Коль я себя до глупости унижу, кого же звать безумцем с этих пор? Ведь я мальчишек этих ненавижу. Зачем же вид их мне ласкает взор? Скажите, дети милые, вы родом от Люцифера? Как вы хороши! Расцеловал бы вас я от души. Мне кажется, что вашим я приходом доволен. Вы мне близки, будто вас с любовью я встречал тысячекратно. Как похотливой кошке мне приятно вас видеть, все красивее каждый раз. О, бросьте взгляд мне, подойдите ближе. Вот мы пришли, ангелы, облетая вокруг, занимают все пространство. Вы нас, как падших ангелов, броните, а между тем сознаться б вы должны, что сами вы прямые колдуны. Вы и мужчин, и женщин соблазните. Что за проклятый случай? Вот еще история. Уж не любовь ли это? Огнем каким-то тело все согрето. Я чувствую едва, как горячо в затылке жжет. Прелестные творения! Спуститесь же! Что реете вдали? Не худо бы, чтоб в милые движения вы хоть немножко светского внесли. Хотя серьезность вам к лицу, конечно, улыбку вашу я бы видеть рад. Я стал бы ею восхищаться вечно. Взгляните, как влюбленные глядят. Рта уголок подернется немного, и дело в шляпе. Ты мне всех милее, высокий мальчик. Будь повеселее. К лицу ли тебе глядеть по-повски строго? Нельзя ли похотливее взглянуть? И оголиться надо б вам чуть-чуть, конечно, в меру, чем в чрезмерно чинной вам щеголять рубашке этой длинной. Вот отвернулись. Сзади каковы? Канали. Слишком аппетитны вы. Но что со мной? Как Иов, изъязвленный весь в волдырях, я страшен сам себе. И все же торжествую тем польщенный, что вижу я внутри себя. В борьбе я на себя и на мой род достойный, надеяться могу с душой спокойной. Не тронутый, все целы спасены, все черта благороднейшие части. На кожу вышел призрак нежной страсти. Проклятые огни истощены, и я вам шлю проклятие сатаны. ангелы поднимаются к небу, унося бессмертную часть Фауста. Что? Как? Куда умчались? Неужели меня вы, дети, обманули? Ввысь на небеса с добычей улетели. Зачем-то вы у ямы здесь толклись. Расстался я с сокровищем великим, единственным. Его я отдал в миг им. Высокий дух, бесценный мой залог, как хитрецам вдруг уступить я мог? Кто склонит слух свой к жалобе законной, отдаст мне право, купленное мной? Как ты, старик? Ты, опытом прожженный, ты проведен. Ты сам тому виной. Увы, погиб напрасно труд великий. Я вел себя позорно. Верх чудес, дрянная похоть, пыл любовный дикий тебя смутили, прокопченный бес. Всем жертвовать из-за пустого дела? Ты опытный, разумный был готов. Да, глупость немала. В конце концов, она тобою даже овладела.